Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Ошибка Грифона. Этот человек имел отношение к науке о растениях и знал много разных вещей. Знал, например, что есть такое понятие «спящая почка». У яблони ее не видно, но садовник умелой обрезкой дерева может заставить ее пробудиться. И тогда на гладком месте вдруг выстреливает новый побег. Старый знакомый однажды сказал ему, что и у человека бывает что-то похожее на это явление. «Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты, подлец или герой. А все потому, что твоя жизнь так складывается. Не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода — вперед или назад. Но может и послать». Владимир Дудинцев. «Белые одежды». Я назвал это чувство радостью. И это научный термин, который нельзя отождествлять со счастьем и удовольствием. У моей радости есть с ними одно общее свойство. Каждый, кто их испытал, хочет их вернуть. Сама по себе радость скорее похожа на особую печаль, но это именно те муки, которых мы жаждем. Несомненно, каждый, кто их испытал, не променял бы их на все удовольствия мира. Удовольствие, как правило, в нашем распоряжении. Радость нам не подвластна. Клайв Стейплс Льюис. Глава первая. Юность мечника. Почему свет не говорит с людьми каждодневно, каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни? Мы бы так этого хотели, слышать его, быть всегда с ним. Мы только притворяемся, что хотели бы. Мы очень быстро перестали бы его слушать. Как мы фыркаем на родителей, мы фыркали бы на свет, отворачивались бы, притворялись глухими. А это был бы даже не абсолютный тупик, а даже не знаю, как назвать, хуже тупика. Бетла и Гелата. Из диалога. Арий сидел на берегу быстрой предгорной реки и смотрел на свое отражение. Река вздрагивала от скрытой силы, сотрясала камни на дне. Вода непрерывно сменялась, и Арию казалось, она одно за другим уносит его отражение, а на месте унесенных рождаются новые. Арий зачерпнул ладонью, стал пить. Потом, бросившись на живот, окунул в реку голову и раскинул руки. Река шевелила его, сдвигала, пыталась унести с собой. Арий лежал и смеялся в воду, пока не закончился воздух. Тогда он встал и выбрался на берег. Арий был изящен и тонок. Маленькая бородка, небольшие усики, на голове короткий ежик волос. За спиной у Ария вздымались огромные крылья. Он не любил убирать их, как другие стражи. Никакой дематериализации. Если у тебя есть крылья, к чему их прятать? К тому же от частых дематериализаций перья портятся, как волосы от частого мытья. Давая крыльям обсохнуть, Арий взмахнул ими, и река пошла рябью от сотен сорвавшихся с перьев капель. Раскинув крылья, он встал по ветру. Стоять с распахнутыми крыльями было непросто. Он постоянно чувствовал тугое давление воздуха, сбивавшее его с ног. Попытался дотянуться до ствола молодой ивы, но сильный порыв ветра толкнул его в грудь, и, чтобы не упасть, Арий взлетел. Набрал высоту, понесся к реке, сделал у воды бочку, затем змейку и даже уже летел без фигур, изредка снижаясь, чтобы зачерпнуть ладонью воду. Легок и стремителен был его полет. Не задумываясь, Арий повторял все изгибы реки, легко уходя от столкновения с накрененными деревьями. Сияло солнце. Река, разбиваясь о выступавшие камни, обдавала Арея брызгами. Крылья надежно опирались о воздух. Чувствовали все его потоки, ловили малейшие случайные ветерки, налетавшие с берегов, сверху и снизу, и либо использовали их, либо, уклоняясь, позволяли им безобидно соскользнуть по перьям. Но все равно тревога грызла Арея. Он не чувствовал себя таким же счастливым, как в Эдеме. Не мог летать столь же безмятежно. Не испытывал больше той незримой любви и защиты, которые прежде постоянно были с ним и которых он раньше совсем не ценил. Теперь Арей был сиротой. Но не несчастным сироткой, а сиротой, добровольно бросившим своего отца и рассекшим связывающую их пуповину. Впереди показался утес. Огромный, черный, нависающий над рекой. Сдавливал, переграждал русло, пропускал под собой бурлящую, негодующую реку. Арей развернул крылья параллельно земле, на мгновение почти встав на воду, затем скинул их над головой, несколько раз силой взмахнул и опустился на утес. Здесь он сел и, повернув голову, стал смотреть на свои крылья. Его волновали даже не темные перья, которых теперь было больше половины. Темные перья появлялись у Арея и прежде, еще в Эдеме. Порой они темнели. Затем, когда он разбирался, где допустил ошибку и исправлялся, опять светлели. Перья были как зеркало, позволявшее взглянуть на свое внутреннее состояние со стороны. Ладно, темные перья и темные. Копаться в себе Арей никогда особо не любил. Он не троил, в конце концов, который наказывает себя за малейшую душевную слабость и из любой черной точки на кончике пера устраивает трагедию. Черные перья или серые, или белые, какая, в конце концов, разница? Крылья должны летать, и все. На скорость цвет не влияет. А летает Арей лучше троила, лучше их всех. Арей подумал об этом, и остатки хорошего настроения смялись, как подгнившая груша, на которую наступили сапогом. Летает или летал? В последние недели в крыльях Арея поселилась какая-то онемелость. Каждое утро, просыпаясь, он чувствовал то, что чувствует человек, отлежавший во сне руку. Приходилось долго разрабатывать крылья и много летать, прежде чем контроль над крыльями восстанавливался. «Что ты тут делаешь?» — внезапно раздался голос за спиной у Арея. Даже не оборачиваясь, Арей узнал Лигула. У него был неприятный, стеклянный какой-то голосок. Вроде бы и ласковый, и участливый, но ужасно противный. Арей любил искренних стражей, у которых всякое слово равно чувству. «Хорошо стражу, хохочет, плохо». Огрызается, забивается в угол, пусть даже кричит, ругается, но не хитрит и не выдавливает улыбку. С Лигулом все было иначе. Он обволакивал, втискивался в душу, расспрашивал, всегда узнавал подробности и никогда ничего не забывал. Любил подружиться, а потом предать. Причем и дружился, кажется, искренне, и предавал искренне. Все это у него как-то сочеталось. Арей иногда думал о Лигуле и удивлялся, как много подлости в нем умещается. Бездна подлости, океан. Но раз столько подлости, значит, столько же было в нем в момент творения чистоты, искренности, радости. Потому что для подлости тоже нужна глубина, а глубина всегда задается изначально. Сейчас же с Лигулом вообще нереально было общаться. Стоило, положим, Арею случайно упомянуть при нем, что у него паршивое настроение, как Лигул сразу выкатывал глазки и хватал его за руку. — Ах, ты устал! Ах, ты заболел! Проходил день или два. Арей уже успевал забыть, что когда-то там жаловался на настроение, но Лигул помнил. И при случае будто случайно заявлял Кваднону. — Арей хочет вернуться к свету. Кваднон вздрагивал и, поворачиваясь, пристально смотрел на Арея. — Ты хочешь вернуться? — Арей, почему? — Куда вернуться? Я ничего такого не говорил, — торопливо возражал Арей. — Ну, ты же говорил, Арей, что у тебя скверно на душе. говорил или нет. Вот я и подумал, что он скучает без света, — пищал Лигул. Кваднон больше не слушал Лигула. Про Лигула он давно все знал и едва ли заблуждался на его счет. Он смотрел на Арии. Арии же старался не смотреть на Кваднона. Тот гибок и силен. Его тонкое лицо исполнено нервной красотой мысли, но последнее время с ним что-то происходит. Половина лица становится менее подвижной. Кожа обвисает, точно мумифицируется. И это страшно вдвойне, потому что другая половина лица остается такой же прекрасной, как тогда в Эдеме, когда многие пошли за ним, пораженные невероятной красотой, которой полыхало это озаренное светом вдохновенное лицо. Тогда они подумали, что это свет самого Кваднона, но он оказался лишь отблеском. «Разве мы не ушли все вместе?» Разве это не было нашим общим решением? Разве мы не собираемся проложить свой путь? — спрашивал Кваднон медленно и страшно. — Да, — эхом откликался Арий, — свой путь. Он не кривил душой. Он действительно собирался прокладывать свой путь, только не понимал, почему должен прокладывать его с такими, как Лигул. Сейчас на камне над рекой. Лигул топтался рядом с Ареем, пытался заглянуть ему в лицо, но Арей стоял на краю утеса, и забежать вперед Лигул никак не мог, да еще и эти раскинутые крылья. Арей скрыт за ними, как за щитом. — Что ты тут делаешь? — нетерпеливо повторил Лигул. — Стою, — ответил Арей, по-прежнему глядя лишь на воду. — И все? — А что тебе хотелось бы, чтобы я делал? Лигул некоторое время прождал продолжение, но, увы, продолжения не было. Арий старался отвечать кратко, потому что Лигул даже из одного слова мог вылепить невесть какие конструкции лжи. — Арий стоит, — скажет он Лигулу. — Арий, ты признаешь, что ты стоял? Я ведь не искажаю факты. — А ведь обычно ты такой деятельный. Когда деятельные люди стоят, они что-то задумывают, не так ли? Расскажи нам, Сквадноном, что ты задумал. Может, тебя что-то тревожит? Мы же друзья. Арий, конечно, что-то прорычит. Он не считает Лигула другом, да и Кваднона теперь тоже. Но говорить об этом нельзя. Лигул сразу зацокает язычком. Его маленькое личико выразит искреннее огорчение. — Ты злишься, Арий? Почему? Ты нам не доверяешь? Может, объяснишь, почему? Но сейчас всю эту цепочку было не раскрутить. Арий просто молчал. И Лигула это выводила из себя. — Значит, крылышки сушишь? — невинно спросил он. Голос у него был дружеский, участливый. Но Арея этим было не обмануть. Он понимал зависть Лигула. У Лигула крылья отпали одним из первых, облетели, как осенние листья. Некоторое время на лопатках еще сохранялись культяпки, похожие на присохшие к ветке черенки скелетированных листьев. Все ждали, пока они исчезнут, но культяпки почему-то не исчезали. Напротив, они укорачивались, толстели, сливались со спиной и при каждом шаге вздрагивали, как подушки жира. Арею уже понятно было, что со временем жир слежится и образует горб. — Да, — ответил Арий, — сушу. Ты, как всегда, наблюдателен. Иронией Лигула не прошибить. Он и иронию умеет использовать во вред. Главное, что Арий заговорил. Неуязвимо только молчание. Когда же Арий говорит, всегда можно найти лазеечку для змеиного жала. — Да, — мягко согласился Лигул, — наблюдательности у меня не отнять. Я замечаю, только не обижайся, ты стал летать как-то хуже. Нет, все так же быстро, я не спорю, но что-то стало пропадать, какая-то, знаешь, легкость полета. Раньше ты летал как мастер, а сейчас как умелый ученик, да и перья, знаешь, какие-то ломкие стали. Вот еще одно выпало. Ай-яй! Легул наклонился и, подняв с камня крохотное перышко, смиренно протянул его Арею. Двумя пальчиками протянул. Мизинец с длинным аккуратным ноготком предупредительно откинут. Арей покосился на перо. Да, сомнений нет. Это действительно перо из его крыла. Не птичье, не какое-нибудь еще. Его перо. — Спасибо, — сказал Арей. Легул вздрогнул точно от удара и едва не упал в реку. Арей еще мог говорить спасибо. Легул и Кваднон уже давно нет. — И кого ты благодаришь? — завопил Легул в ужасе. — Кого? — Тебя, — сказал Арей. — Перышко вот ты мне нашел. Я и сказал спа. — Нет! — Легул попятился. — Ты безумец! Ты еще на что-то надеешься? Надо гадить ему, гадить! Отомстить ему надо! — За что? — спросил Арей. — Разве у нас что-то отняли, когда мы ушли из Эдема? Он был великодушен к нам. — Ничего не отняли? — зашипел Легул. — Ничего! А мои крылья? А лицо у Кваднона? А Маголодии? — Никогда не любил играть на флейте, — сказал Арей без сожаления. — Твой свет нам ничего больше не дает. Вообще ничего. Мы тратим только то, что у нас есть, живем на старых запасах. А что потом? Что будет, когда они исчерпаются? — Ну, это уже не его вина. А ты как хотел? Обрубить все связи и что-то продолжать получать? Не думай, что я сожалею о своем уходе. Я ни о чем не сожалею. Но все же тут что-то одно. Или плевать в колодец, или пить из него воду. Бровки Легула на мгновение вскинулись, и Арей безошибочно понял, что его фразу запомнили и сегодня же передадут Кваднону. Эх, Легул, Легул! А ведь когда-то и ты был светлым стражем и плакал порой от радости и восторга, целуя лепестки цветов. А какой у тебя был почерк, лучший в Эдеме! Каждая буква прекрасна, как готический замок, а завитушки, а переходы между буквами, а рисованные элементы. Если твоим полетом, Легул, никто никогда не наслаждался, ибо летал ты, как вышвырнутый с горы пингвин, то смотреть, как ты пишешь, собирался весь Эдем. Конечно, побежишь сейчас к Кваднону. Опять у меня будут неприятности, — сказал Арей. Легул едва не облизнулся от удовольствия. Он обожал комбинации, когда кто-то просил его чего-то не делать. Такая просьба создает страх, а страх порождает зависимость. Легул же обожал, когда кто-то от него зависим. — А что? Советуешь промолчать? — спросил он вкрадчиво. — Да нет. Почему? Говори, конечно. Зевнул Арей, быстро заступая ему за спину, чтобы преградить Легулу путь к отступлению. Теперь тот, не имея крыльев, никак не покинул бы утес. Легул пугливо оглянулся. Внизу плескала и ревела вода. — Жарко сегодня. Не купался еще? — невинно спросил Арей. — Нет, — взвизгнул Легул. — Не делай этого, я не умею плавать, ты и пожалеешь. Такая уж моя судьба. Всю жизнь я совершаю поступки, о которых потом жалею. А когда не совершаю их, то жалею, что не совершил, — грустно признал Арей. — Нет! — закричал Легул. — Поклянись, что пальцем меня не тронешь. — Клянусь, что пальцем не трону, — пообещал Арей, и, подождав, пока на личике Легула появится облегчение, сильно махнул крыльями, создав воздушную волну. Легул завизжал, замахал руками и, так и не сумев вцепиться в Арея, свалился со скалы в реку. Подождав, пока затихнет вопль и горбуна затянет под камень, Арей неторопливо слетел и завис над водой с противоположной стороны утеса. Вот кипящий котел выплюнул корягу. Вот бешено завертелся сосновый ободранный ствол, вот мокрые ветви. А вот и непонятный, облепленный водорослями шар, захлебывающийся, жадно хватающий воздух. — Как тебя зовут, голова? — Тут у меня друг упал. Ты его не видел, голова? — Тебя как вообще зовут? — спросил Арий. Голова что-то бессвязно захрипела, тараща глаза. — Наверное, я обознался, — извинился Арий. — Того, кого я ищу, звали как-то иначе. С меньшим количеством булькающих звуков. Ну, ладно, спасу тебя ради доброго дела. Может, перышко какое побелеет. Он сгреб утопающего за шиворот и, ударяя его по рукам, чтобы тот в него не вцеплялся, отбуксировал к берегу. Сдвоенный вес, да еще течение — серьезная нагрузка для крыльев. Арий и сам едва не свалился в реку, пока дотащил. Утопающий, слепо шаря руками, выполз на берег и упал на живот. Потом, пошатываясь, встал на четвереньки. Его рвало, но даже сквозь рвоту он ухитрялся выкрикивать угрозы. — Ну вот, никакой благодарности, спасибо и то не сказали, — сказал Арий. И взлетел, предварительно убедившись, что его «спасибо» заставило беднягу Лигула опрокинуться в собственную же лужу. Он ни о чем не сожалел, даже о том, что ему достанется от Кваднона и, видимо, сильнее обычного. Но и так бы досталось. Лигул есть Лигул. Относишься к нему хорошо — он шантажирует и хамеет. Относишься к нему плохо — он мстит. И в обоих случаях гадит. Такая вот парадоксальная личность. А ведь тоже строитель новой жизни. Бросил вызов рутине, ну и все такое прочее. А вот Чистюля Троил никогда не поступил бы как Лигул. Кажется хрупким и мягким, но на деле скала. Хоть и уступчивый, хоть и можно на него всегда свалить самое неприятное дело, которое не хочется делать самому, а ведь не пошел же с ними, не увлекся сиянием Кваднона и его зовущими за собой словами. «Свобода, путь, независимость, сами проживем». Просто отвернулся и ушел, когда все кричали, что никому ничем не обязаны. «Эх, яблочки эдемские!» Как все запутано в этой жизни! Арий еще около часа летал, но настроения уже не было. Он все прокручивал в памяти слова Лигула, что перья стали ломкими. Да, так и есть. С каждым днем в перьях появлялась неуловимая жесткость, которая одна и отличает мертвое крыло от живого. Но Арий не замечал ее, потому что боялся думать о том, что новые перья не растут, а старые рано или поздно, не получая смены, выпадут или сломаются. Вскоре он станет таким же бескрылым стражем, как Лигул или Кваднон, который давно уже не рискует летать, хотя, возможно, на материализацию крыльев еще и способен. А ну, хватит ныть! Выбрал путь — иди! «Привыкай, что летать ты скоро не сможешь», — вслух сказал Арий, и назло себе, назло всем поднялся на огромную высоту. Прежде на такую высоту он поднимался, быть может, всего один или два раза в жизни. Холод здесь был запредельный. Суровые ветра, как овчарки, сгоняли вместе бараньи стада туч. Вырывающийся изо рта воздух превращался в лед. На перьях застывали сосульки. Арий обламывал их там, где доставал рука. Другие поневоле оставлял, и они, сталкиваясь, позвякивали. Зная, что здесь его никто не увидит, Арий дал себе волю. Метался в тучах, кричал, бил тучи кулаками, вспарывал их крыльями. — Почему меня изгнали? За что? — кричал Арий. — Но разве я не сам хотел уйти? И вот я получил, что хотел, но почему же мне так больно и плохо? Потому что дверью хлопнул не я? Арий кричал, врезался в грозовые тучи, заставлял их метать молнии, но ответа не получал. И отлично знал, почему это происходит. Потому что ответ этот уже в нем самом, а он желает какого-то иного ответа. А зачем отвечать, если правильный ответ заранее не устроит вопрошающего? Если он заранее готов его отрицать, в диком упрямстве повторяя одно и то же. Щенок сосет молоко матери и растет. Если он отказывается сосать молоко, то погибает. Мать не может заставить его сосать. Она может только толкать его носом, массировать языком, возможно, чуть покусывать, и все. Остальное — это свободная воля щенка, куда бы она ни вела. Он, Арий, ощутил в себе перемену еще в Эдеме, еще до близкого знакомства с Квадноном. Началось все с того, что он перестал мысленно разговаривать с незримым, трепетным светом, вдохнувшим в него жизнь. Случилось это как-то совсем неприметно, когда он захотел превзойти всех в полете. Переключился на свои крылья, зациклился на них. Изучал, как влияет на полет расположение каждого пера, угол его изгиба, плотность, форма. Ведь даже мелкие немаховые перья могут изменить характеристики полета, по-разному взаимодействуя с воздухом. С незримым светом он уже почти не говорил. Все его дары воспринимал как должное. Едва ли не считал, что свет обязан ему за то, что он, Арий, позволил ему произвести себя на свет. И теперь, раз его выпустили за мир... За ним обязаны бесконечно следить, заботиться и восхищаться им. А как-то утром в Эдеме, когда воздух был особенно прозрачен и сад дышал свежестью, Арий вновь попытался говорить со светом и понял, что сказать ему уже нечего. Нет в нем ни благодарности, ни терпения, ни радости, ни любви к создавшему ему. Он потерял что-то важное, какую-то тонкую настроенность. Между ними просочилось нечто чужеродное, постороннее, непонятное ему самому. Арий ощущал все это без слов. Единой мыслью ощущал, целостно. И было ему от этого душно. Сейчас Арий летал долго и кричал долго и безответно. Наконец, охрипнув и устав, полуживой спустился на землю. Усы и тонкая бородка были покрыты панцирем льда. Такой же панцирь, состоящий из многих отдельных шариков, был и на его одежде. Арий шагал, слушая, как осыпаются с него шарики льда. Ему хотелось согреться. Вся долина, примыкавшая к лесу, была в кострах. Сотни костров. Когда смотришь сверху, кажется, будто горит на солнце чешуя огромной рыбы. У каждого костра стражи, а вокруг, в темном пространстве леса, множество служебных духов, ставших нежитью. Когда-то они подчинялись павшим стражам света, и, как управляемые ими духи, покинули Эдем с ними вместе. А пало их много. Треть всех стражей света и огромное число служебных духов. Кваднон стал бациллой, заразившей остальных. Все, кто мог противиться этому вирусу, устояли. Тот, кто имел в себе нечто родственное Кваднону, был мгновенно охвачен болезнью. Арий знал, какому костру ему нужно. Его вело безошибочное чутье. На опушке леса, вздрагивая от ветра, пылал огонь. У костра сидело с десяток стражей. Еще издали Арий узнал среди них Хоорса, Вильгельма, Барбароссу и Кваднона. К удивлению Арея, почти все держали палки, а у Барбароссы в руках был длинный и прямой ствол ели, заканчивающийся острым сколом. Барбаросса, долговязый, тощий, страдающий от того, что борода у него красного цвета и растет пучками, демонстрировал этот ствол Хоорсу и Вильгельму. А ведь им можно ткнуть, даже бросить можно, и будет, наверное, очень больно, если попадешь. — Да, — соглашались Хорс и Вильгельм, имея на лице такое же детское восхищение. — А еще можно привязать к палке острый кусок камня, — рассуждал Барбаросса. — Камень отвяжется, лучше привязать кость. — Ребро какое-нибудь острое, — спорил Вильгельм. Барбаросса первым заметил Арея и замахал ему рукой. — Арий, иди сюда, смотри, что у меня есть. — Сейчас будет хвастать палкой, — — подумал Арий. На сосну в руках у Барбароссы он смотрел безо всякого интереса. Он вообще не понимал этой тяги к палкам и камням, которая появилась у большинства стражей совсем недавно и стремительно приобрела характер вирусной моды. Этим дубинам даже слово уже выдумали — оружие. Но против кого его использовать? Друг против друга? Против зверей и птиц? Но ведь и звери, и птицы совсем недавно были друзьями и до сих пор помнят это. Если захочешь, можно подойти к любому льву, велеть ему открыть рот и ощупать его клыки. И лев будет, как кот, тереться о твои ноги. Арий вспомнил, как в мир впервые пришел страх. Кваднон нашел жука. Жук был черный, огромный, с длиннющими усами. Он сидел на ладони у Кваднона и ощупывал ее усами, видимо, пытаясь осознать, где находится, и не отыскивая в своем разуме объяснений. Кваднон долго смотрел на него. Потом вытащил из костра короткую, заканчивающуюся угольком палочку, и коснулся одного из жучиных усов. Ус мгновенно свернулся, образовав у основания плотный комок сгоревшей плоти. Жук подпрыгнул и заметался по ладони, то и дело касаясь сгоревшего усика лапкой. — Ему больно! — закрывая рукой глаза, воскликнул Вильгельм. — На самом деле мы и понятия не имеем, что испытывает жук. Не исключено, что наслаждение, — заметил Кваднон и потянулся палочкой ко второму усу. Все стражи стояли рядом и, вцепившись друг в друга, смотрели, как Кваднон касается второго усика. Потом Вильгельм зарыдал и убежал. — Неправда! Ты знал, что ему больно! — крикнул он издали. — Допустим, я догадывался, — признал Кваднон. — Но я хотел проверить свои ощущения. Будет ли мне так же приятно причинять кому-то боль, как это было в первый раз? — Нужно все испытать, все попробовать. Теперь Барбаросса бегал вокруг Арея, показывал ему палку и делился впечатлениями, как можно ее использовать. — Если на меня кто-то нападет, я ему как дам. — А кто на тебя нападет-то? — спросил Арий. И Барбаросса озадаченно замолчал. Такой вопрос, как видно, не приходил ему в голову. — Ну, кто-нибудь? — буркнул он разочарованно. — Можно же попросить кого-нибудь напасть. Ну, в шутку. — Вильгельма, он тут главный злодей, — сказал Арий. Застенчивый Вильгельм зарумянился, как девушка, и сдул со сгиба руки ночного мотылька. Касаться его пальцами он не рискнул, чтобы не повредить пыльцу. Арий вспомнил, что и палку первым додумался взять именно Кваднон. Когда Арий спорил с ним, Кваднон вдруг мелко ощерился, схватил с земли дубину, принесенную кем-то для костра, и замахнулся двумя руками. — Если ты еще раз скажешь мне «нет», я вот этой вот штукой двину тебя по голове! — крикнул он в запальчивости. Помнится, все стражи, разинув рты, с изумлением уставились на Кваднона. До этого никому из них и в мысли не приходило, что можно кому-то угрожать или тем более ударить. Кваднон почувствовал, что сделал что-то не то, смутился, отшагнул от Арея, пугливо разжал руку. Палка выпала. Это была часть древесного корня, расширявшаяся к стволу и похожая на палицу. Хорс присел на корточки, разглядывая то, что выпало из руки у Кваднона. — Любопытно. А ведь этой штукой действительно можно сильно стукнуть, — заметил он. — Тут получается рычаг, а массивное окончание делает его опасным. Вот смотрите, я сейчас ударю этим рычагом хотя бы по дереву. Сказано, сделано. Полетела кора. Вильгельм бросился к сосне. Стал гладить ее, дышать на место со сбитой корой. — Перестань, Хорс, что ты? — в ужасе воскликнул он. — Дерево же живое, ему больно. Хорс смущенно бросил палицу в костер. Казалось, все благополучно забыто. Но через неделю Арий обнаружил, что Барбаросса ходит с дубиной и говорит всем, что хромает. Но когда начинаешь выяснять, на какую ногу и что случилось, злится и грубит. Еще через день палка появилась у Кваднона. Хорошая палка, в его рост и даже, кажется, из красного дерева. Как-никак, глава протестного движения должен и здесь быть впереди всех. А еще примерно через месяц Арий шел по лесу и услышал какой-то непонятный звук. Он остановился, прислушался. Звук повторился. Казалось, кто-то рычит и плачет одновременно, кусая себе руки. Арий пошел по направлению звука и во враге обнаружил Хорса. Хорс сидел на корточках рядом с мертвым оленем, и спина его содрогалась от рыданий. Рядом лежала палка с веревкой и валялся окровавленный камень. Видимо, камень был привязан, но отвязался, потому что на веревке и сейчас еще были узлы. Другие олени подходили к оврагу и, не спускаясь в него, издали нюхали кровь. В их повадках Арий замечал нечто новое — беспокойство, недоверие, страх. Услышав шаги Ария, олени оглянулись на него и, шарахнувшись, унеслись. И это тоже было непонятно. Раньше Ария никто не боялся. — Что случилось? — спросил Арий. Хорс повернул к нему голову. Руки у него были в крови. Видимо, пытался помочь умирающему животному. — Олениха! — прохрипел он. — Олениха! Она поранилась, налетела на сук. — Такое бывает, — утешил его Арий. — Она не поранилась. — Я ее убил! — крикнул Хорс. Лицо его скривилось. Арий ожидал новых рыданий, но Хорс внезапно расхохотался. Он хохотал и бил по земле окровавленными кулаками. И в хохоте его, помимо горя, было и что-то новое, страшное, чему Арий пока не находил определения. — Как это убил? — не поверил он. — Так, шел по лесу с этим вот и думал, как испытать мое новое оружие. Искал какое-нибудь трухлявое дерево, а тут олениха, она сама подошла, первая, стала нюхать мне руки. Я говорю ей: уйди. Она не ушла. Я ей снова: уйди. Лижет руки, пристает, попрошайка. Тогда я размахнулся, ударил, и камень на палке поразил ее точно в голову. Я не знал, что будет такая сила, правда не знал, но мощь-то, мощь! В страдающих глазах Хорса вспыхнуло нечто новое. Если найти камень с дырой, он не отвяжется, как этот. Или можно выточить деревянный шар и натыкать гвоздей. Арий, не отвечая, поднялся и побрел прочь. Он уже понял, что Хорс прекрасно переживет это горе. И не только переживет. Вскоре в лесу будут находить много мертвых оленей. И не только оленей. Ведь появится и новое оружие, которое тоже нужно будет на ком-нибудь испытывать. Животные и детеныши животных, и детеныши их детенышей начнут бояться стражей и убегать от них. Львы, тигры, медведи, волки перестанут доверчиво тереться о ноги, а, возможно, и додумаются однажды, что их длинные клыки и когти — оружие ничуть не хуже, чем камни и палки. Сейчас Арий подошел к костру, сел на корточки, протянул к огню ладони. Льдинки оттаивали, превращаясь в капли воды. Усы с бородой заплакали прозрачными слезами. — Летал? — понимающе спросил Вильгельм. — Я тоже летаю. Но высоко не рискую, а то упал недавно. Крылья уже плоховато держат. — Ничего, — утешил Арий. — Главное, летаешь. Он смотрел на лицо Вильгельма, озаренное костром, и вспоминал. Одним из сильных доводов Кваднона, когда он настраивал всех против Эдема, было то, что многим казалось, что в Эдеме блага распределены неравномерно. Почему есть красивые и некрасивые? Есть сильные и слабые, умные и глупые. Особенно это потрясало худенького, жертвенного Вильгельма, который всегда и во всем искал справедливости. Вильгельм вечно отыскивал где-нибудь в зарослях робкого стражика с короткими крылышками и начинал кричать, что его обделили. «Куда смотрит дом светлейших? И там, на последних небесах, куда смотрит? За что вот ему, как там тебя зовут? Да тебя, тебя, короткие крылышки! Может, он недостоин длинных крыльев? А если недостоин, то кто сделал его недостойным? Да стой ты ровно, тебе говорят!» Робкий страж пытался забиться куда-нибудь в угол, но Вильгельм, не отпуская, таскал его за собой за ворот, устраивал митинг, собирал подписи протеста, шумел, и мало-помалу многим начало казаться, что добро не так уж добро и справедливо. «А все-таки, — подумал Арий, — Вильгельм был искренен. Правда? Почему короткие крылья? Ну да, если бы он летал, а не отсиживался в кустах, крылья бы у него окрепли, но ведь можно было дать ему и желание летать». Кваднон, до того отвлеченный разговором с кем-то, увидел Ария. Безобразная половинка его лица заметно сморщилась. Красивая осталась такой же безмятежной. Кваднон шагнул к Арию. В руках у него была палка из красного дерева. — Зачем, Арий? Зачем? — крикнул Кваднон. — Почему ты напал на Легула? Едва не утопил его. Твои товарищи изумлены. Твои товарищи поражены. Арий удивился, что Легул так скоро сюда добрался. — Ишь ты шустрый! — Он мне надоел, — сказал Арий. — Легул тебе надоел? — Как ты можешь? Он же твой друг. Арий терпеть не мог этой интонации добровольных собраний, этих негодующих глазок и протянутых к нему укоризненных ручек. — Легул не мой друг, — проворчал он. — Как не твой? Мы же все вместе. Мы и так решили. — Это ты решил, — буркнул Арий, испытывая неожиданное раздражение. — Так тебе удобнее манипулировать. Чуть кто в сторону... Сразу истерика якобы от лица коллектива, а ты будто ни при чем и сочувствуешь. Мы изумлены, мы поражены. — Что? Да как ты? — голос оборвался. Кваднон отступил чуть назад. Все же Арий ничего не заподозрил, пока на него не упала тень. Он вскинул голову, но было уже поздно. Палка из красного дерева обрушивалась на него сверху через рыжие искры костра. И там же, через костер, видел Арий и черное неузнаваемое лицо Кваднона. Арий попытался отпрянуть. Поздно. Первый удар пришелся ему в плечо, бросил его на землю, и сразу рука отнялась, онемела до кончиков пальцев. Второй удар проломил бы Арию голову, но его не было. Кваднон выронил палку. С ужасом смотрел то на нее, то на свои руки. — Прости, я не знаю, зачем я это сделал. Я не хотел. Арий вскочил и побежал, придерживая за запястье болтавшуюся руку. Отскочив шагов на 10, он вспомнил о крыльях и взлетел. Вслед ему пронеслась палка, задевшая его по ноге, и несколько камней. — Больше не возвращайся! — догнал его голос Кваднона. — Убирайся к своим светлым! Только они тебя не возьмут. Не нужен ты им. Арий поселился на глинистом склоне холма, спускавшегося к реке. Река была медлительно, широка, ленива. На закате и на рассвете реку ало заливало солнцем, и она становилась похожа на чешую огромной рыбы. Рука не работала дня два. Потом понемногу начала служить. Арий выкопал себе пещеру. Склон поддавался легко, только все время осыпался, пока Арий не додумался выложить потолок еловыми ветвями, подперев их бревном. Костра он не разжигал. В первую ночь очень мерз. Во вторую, когда плечо еще очень болело, и Арий бил озноб, откуда-то пришла большая рысь и согревала его. На третий день вечером, пролетая над рекой, Арий встретил юного Вильгельма. Вильгельм издали крикнул ему, чтобы Арий возвращался. Кваднон больше не сердится. Он вроде бы даже поссорился с Лигулом, и тот теперь непрерывно скулит, вымаливая прощение. Подлетев к нему, Арий спросил, из-за чего вышла ссора. Вильгельм объяснил, что из-за расщелины в земле, из которой вырывается раскаленный пар с каплями пахнущей серой воды. Кваднон предположил, что расщелина идет к центру земли и что можно спуститься, найти пустоты, пещеры или, быть может, что-то еще более впечатляющее. — Там будет наш мир! — воскликнул Кваднон. — Лучше, совершеннее Эдема, существующий по иным, рациональным законам. Как мы его назовем? Ну, не знаю. Пусть будет Тартар. Стражи заинтересованно слушали. Распаляясь все больше и больше, Кваднон стал искать того, кто смог бы протиснуться в щель. Самым щуплым, несмотря на горб, оказался Лигул. Вот только лезть в щель, плюющуюся кипящим паром, герой отказался наотрез. Вцеплялся в корни деревьев, вопил, кусался. И закончилось все тем, что в щель он так и не полез. И Кваднон избил его за подрыв хорошей идеи. — Так ты не вернешься? — крикнул Вильгельм Арию. Арий покачал головой и, набрав высоту, описал над рекой полукруг, чтобы Вильгельм не выследил, где он прячется, и случайно не проболтался к Кваднону. В тот же вечер, бродя по лесу, Арий случайно засмотрелся на высохшую молодую сосенку, выдернул ее из земли, избавился от лишних ветвей. Сосна была длинной, прочной, очень ровной. Именно палка, а не палец. Никаких утолщений, идеальный прямой шест. Очистив ствол от коры, Арий провел по нему ладонью, запоминая мельчайшие неровности. Да, утолщение, конечно, усиливает удар, но зато сколько минусов. Палку с утолщением нельзя вертеть, нельзя использовать другой ее конец. Нельзя наносить тычковые удары, неудобно отражать чужие удары. Да и вообще, зачем их отражать? Зачем вытеснять силу встречной силой? Можно подставить свою палку так, что чужая палка только скользнет по ней. Палица пронесется, утолщение помешает ей быстро вернуться, а в это мгновение можно нанести свой удар по незащищенному противнику. Арий почувствовал, что начинает заинтересовываться. Подобный жадный, постоянно возрастающий интерес он испытал когда-то к полету, когда, разглядывая крылья, впервые задумался, что если чуть изменить угол наклона перьев, совсем неприметно, крылья станут более управляемыми и подойдут для пилотажа. Но это крылья, а тут какая-то палка. Неужели можно всерьез размышлять, как, используя палку или что-то еще, нанести противнику наибольший урон? А если противник не один? Если их двое, трое, пятеро? Задача бесконечно усложняется, но появляются и новые варианты решения. Когда-нибудь крыльев у него не будет, а палка останется. Не одна, так другая. Палок в мире бесчисленное множество, и, возможно, они могут быть не только деревянными. Арий перехватил шест за середину и, медленно вращая его, стал воплощать то, что складывалось у него в голове. Движения шеста ускорялись. Худые руки дрожали от напряжения. — Ничего. Когда-нибудь, руки, вы окрепнете, и ты, Кваднон, больше не сунешься ко мне со своей дубиной из красного дерева. Я научу тебя бояться. Шест свистел, рассекая воздух. Арий жадно наблюдал за ним. Ага, ясно. Самые опасные части шеста — его концы. Последняя четверть или, может быть, треть, а вот первые две трети лучше подойдут, чтобы отразить чужой удар. Спору нет. Оружие Хорса, которым он убил олениху, опасно. Но если камень пронесется мимо цели, второй удар быстро не нанесешь. Шестом же можно достать и издали, только надо получше изучить тело, его уязвимые зоны. Что это может быть? глаза, шея. Так начала зарождаться математика смерти. День проходил за днем, месяц за месяцем. Рий все тренировался, потеряв счет времени. Шест свистел, подгоняя себя своей тяжестью. Гнул молодые деревья, сбивал ветви, оставлял выбоины на коре. А Рей радовался его силе. Но где-то внутри зарождалось уже и недовольство. Нет, он не остановится на шесте. Да, шест удобен, хорош, но его мало. Оружие должно быть мобильнее, удобнее, легче. Оно должно не ломать деревья, а срубать их. Жалить, разить, крушить, но подходить и для тонкого, осторожного скальпельного движения. Быть и молотом, и палицей, и шестом, и копьем, всем сразу и одновременно. Что же это может быть?